Ха, да это же тот слабак. Эф, похоже, мне сказочно повезло. А чем ты, Гра? Смотри, сейчас я его прямо тут уделаю. Даже отборочных ждать не надо. Заодно должок верну. Рыжий парень подобно ледоколу двинулся через школьников. Следует заметить, большинство из них было девушками. Девушками, которых он бесцеремонно расталкивал. Послышались первые возмущенные вскрики. Его друг не вмешивался. Да в общем-то и поздно было вмешиваться. Оставалось только молча следовать за ним, пытаясь хоть частично сохранить лицо. Тем временем этот ледокол достиг своей конечной точки. Что мелочь, теперь тебя двери не спасут, бежать-то никуда. Парень резко наклонился вперед, протягивая руку. Еще немного и он схватил бы Ясуа за рубашку. Вот только он остановился раньше. Точнее, его остановили. Ясуа перехватил протянутую руку. Гара дернул рукой. Еще раз, еще. Вот только не то, чтобы освободить руку, но даже сдвинуть ее у него не получилось. А невысокий паренек не спешил что-то говорить. Повисло молчание. Подошел Рю. Смотрю, ты постоянно выбираешь не лучшие компании, Рю. Это недоразумение, Акира. Просто Гара немного перенервничал. Похоже, у последнего сдали нервы. Резкий замах свободной рукой. Видимо, сегодня не его день. Вторую руку остановила подошедшая блондинка. Да ты еще кто-то, королева. Кин спокойно стояла, смотрела, молчала. Ситуация повторялась. Но в отличие от того, что было ранее, шепотки окружающих стали куда более громкими и четкими. И общий их смысл сводился к тому, что некое рыжее недоразумение сейчас вынесут отсюда на носилках, если вообще жив останется. «Похоже, ты забыл, где находишься», — голос королевы промораживал. Даже невольные слушатели сделали шаг назад. Парня же и вовсе била мелкая дрожь. Он даже не заметил, что вторую его руку уже никто не держит. Но страх пошел по другому пути. По пути гнева. «Да пошли вы все!» Резкий разворот. Его не стали держать, и он почти побежал в сторону выхода. Рью было двинулся за ним. Сделал пару шагов. Развернулся. Посмотрел в глаза Акире. «В этот раз все будет иначе. Я тренируюсь. И я стал сильнее. Я хочу реванша». В отличие от не пойми чего, происходившего тут ранее, этот разговор был серьезным. И парень производит серьезное впечатление. «Хоти чего хочешь. Это все слова. Ты же знаешь, встретимся на ринге, и ты попробуешь доказать свою силу». «Встретимся на ринге», — парень кивнул. «До свидания». Попрощавшись, он пошел вслед за другом. Солнце наполовину уже прошло свою дорогу. Занятия в школе подходили к концу. Школьники сначала жиденьким ручейком, а потом и полноводным потоком покидали обитель знаний. Кто-то шел домой, кто-то в клубы, кто-то просто хотел погулять с друзьями в игровых клубах. А вот один парень уже успел посетить недорогой магазин и сейчас следовал домой, весьма задумчивый и погруженный в себя. «Мелкие стараются. Надо похвалить, получится вкусный салат, еще мясо разморожу, сделаю им царский ужин. В их возрасте нужно не забывать о поощрениях и полезной пище. Совмещу». Что-то про себя решив, он уже с заметно повеселевшим лицом двинулся срезать дорогу по узеньким улочкам города. Одна улочка, другая, плавно вливается в третью. Срезать через дряхлый забор, еще улочка. До дома оставалось всего ничего. Переходя очередную улочку, парень замер, остановился как вкопанный, даже ногу не опустил на землю, но уже в следующую секунду его лицо озарила хищная улыбка. Пару шагов в сторону, и пакет с покупками подвешен на торчащий из стены кусок трубы. Именно в этот момент на эту улочку влетело трое парней. Двое высоких, рослых школьников и один уже знакомый рыжий. Что Мора удивлен. Тут нет твоей подружки-королевы. Нет дома, за которым можно спрятаться. Теперь посмотрим, как ты запоешь. Чтобы тебя отделать, даже отборочных ждать не нужно. Твое нежелание биться со мной на отборочных говорит само за себя. Как и группа поддержки, которую ты с собой привел. Или может это наши рефери? Не ты ли говорил, что на меня и одного тебя будет много? Эф, просто такое ничтожество мне руками трогать неохота. Посмотрим, как ты против ребят себя покажешь. Ты мне не нравишься. Не люблю таких людей. Но для первого раза все же буду мягок. Возможно, чего не знаю. Что ты сказал? Мелочь. Ребята, а ну покажите этому недоростку, что ему ничего не светит в отборочных. Улыбки на лицах, в глазах нет тревоги. Численное преимущество успокаивает. Всего лишь один недоросток. Покатают его в грязи, научат вежливости и все. Возможно, даже бить не станут. Сильно. Такие мысли были в их головах. Не нужно иметь сверхъестественные силы, Чтобы понять это, все было написано на их надменных лицах. Такие люди, не так много из них становятся действительно сильными бойцами. Еще меньше до этого доживают. Те же, кто преуспевает, становятся отличными бойцами. Не за счет силы, нет, за счет отсутствия моральных норм. Их бои грязные, уловки на каждом ударе. Бой с ними вызывает отвращение, как и сами люди. Не люблю таких людей. Первый подбежавший парень замахивается, что есть силы, кулаком. Ясуа резко приседает. Удар ладонью в грудь останавливает бег и сбивает дыхание. Рывок за руку, и вот он уже налетает на второго. Пока не боец. По его лицу текут слезы, все внимание уходит на судорожное желание сделать вдох. Под ним второй парень отталкивает своего друга, подобно тюку с соломой. Будто и не вместе они. Хотя какие друзья у таких людей. Поднимается на ноги, но эта возня занимает слишком много времени. Их цель уже стоит рядом с ними. Уклоняется. Над головой Ясуа пролетает кулак. Момент. Обе руки, подобно копьям, пальцами бьют по ногам. А-а-а. Крик заполняет улицу. Парень не может подняться. Ноги дико пекут огнем. Хотя внешние повреждения и не видны. Катается по грязи, словно таракан с оторванной лапкой. Ах ты ж, рыжий хватает лежащий под ногами кирпич. Но бежать не спешит. «Тебе помощь?» Звонкий голосок раздается где-то сверху. С крыши одноэтажного магазинчика ловко спрыгивает девушка. «Спасибо, не нужно. Все под контролем, госпожа Мэй». Ита Мэй поправляет свои очки. На плече все так же висят неизменные огромные сумки. Вот только услышав последнюю фразу, ее лицо становится огненно-красного цвета. «Че-че, что вы?» «Ясуа, просто Мэй. Просто Мэй. Какая я вам госпожа?» Возвращает себе контроль над эмоциями. Он вооружен, холодный голос, нечестно так вступать в бой с безоружным. Нужен равный. Быстрым движением расстегивает молнию, и в руках уже поблескивают два меча. Желаете боя с оружием? Обращается к парням. Вот только вряд ли они ее сейчас слышат. Двое неудачников уже пришли в себя и теперь огромными глазами пялятся на кончики мечей, поблескивающих на солнце. Рыжий парень замер, но заметно, как трясется его рука с кирпичом. Я жду ответа. Взмах и мечи совершают пару вращений. На солнце образуют золотой диск. Это переполняет чашу. Нервы школьников не выдерживают. С глухим стуком падает кирпич. Мы с тобой еще поговорим, Мора. Когда ты не будешь прятаться за девчонкой. И все трое, как один, убегают. Даже неловко как-то. Спасибо за помощь. Но мне от чего-то кажется, что ты тут не случайно. С трубы снимается невредимый пакет с покупками. Все цело. Нет, я хотела с тобой поговорить. Отлично, своей спасительнице не могу ни в чем отказать. Лицо девушки снова возвращается к пурпурным тонам. Думаю, за стаканчиком мороженого разговор пойдет куда приятней. Нет, вскрик такой силы, что ближайшие стекла протестующе зазвенели. Прости, извини, я слышала. Ты немного стеснен в деньгах, не хочу тебя объедать. Ну, из-за мороженой мой бюджет сильно не пошатнется. Так что пошли. Хорошо. Пары часов спустя. Тенистый парк, раскидистые деревья, небольшие, ухоженные лавочки. Машин нет, торговцев и то редко встретишь. Торгуют всякими легкими закусками и сладостями. Прогуливаются молодые мамы, парочки. Девушка, глядя на очередную проходящую пару, прячет взгляд. Краснеет, и со все усиливающейся скоростью продолжает уничтожать подаренное мороженое. Вот только в уголках глаз нет-нет, да и блеснет улыбка. Разговор шел уже достаточно долго. Так говоришь, заметила, что я очень пристально смотрю, когда ты используешь техники. Да, Ясуа, не поймите меня неправильно, но, сколько бы ты на них ни смотрел, это, ты меня неправильно поняла. Я не стремлюсь их выучить, и уж тем более украсть. Тогда что? Ностальгия. Прости, что? Не самая распространенная техника, согласись. Я знал одного мастера, очень хорошо знал. Взгляд девушки выражает вопрос. Она просто ушла, наши дороги разошлись кардинально. Извини, глупость, право, просто забудь. Понятно. По лицу девушки было видно, что совершенно непонятно, но врожденный такт брал свое. Ясуа, извини, но... Ничего, это было давно. Я не о том, просто... Девушка показала пальцем на пристроенный у лавочки пакет с покупками. И сейчас у одного из его углов растекалось влажное пятно. Что? Что? А? Парень метнулся к пакету. Заглянул вовнутрь. Фух, ничего страшного, но таять начало. Извини, я отняла у тебя, и так, слишком много времени, мне уже пора. Хорошо, но не стесняйся захаживать в гости. Я запомню, хитринка в глазах и легкая улыбка. Пойдем, проведу до остановки, это мои покупки еще переживут. Глава 10. Часом ранее. Дом Иисуса. Мелодия дверного звонка разрывает тишину. Тома, откроешь? Хорошо, может это друзья братика или даже сама королева. Скажешь тоже, хотя... Подожди, я тоже хочу глянуть. Обе девочки остановились у двери. В глазах предвкушение. Щелчки замка, шелест открывающейся двери. Ха, почти угадали. У порога стояли Акира с Текэрой. И если Текэра была налегке, то Акира просто сгибалась под тяжестью двух пакетов. Привет, банда. Иисуса дома, несмотря на тяжесть, Акира была жизнерадостна. Нет, братика еще нет. Отлично. То есть я хотела сказать, жаль, но ничего. Вы же не против, если сестренки у вас немного погостят, пока он не придет? Тем более у нас есть кое-что вкусненькое. Текэра была настроена по-деловому. Ура! Думаю, вы не будете против, если мы немного похозяйничаем на кухне. Тут улыбки близняшек немного подувяли. Братик не любит, когда на кухне готовит кто-то кроме него или нас. Но, если мы вам будем помогать, то ничего страшного не будет. Отлично, раб, заноси пакеты. Текэра извлекла из небольшого пакета фартук и начала одевать его на себя. Акира же потащила пакеты на кухню, сопровождая весь путь бурчанием. Вроде зачем я на это согласилась, и попробуй только не приготовить что-то стоящее. Чего ты там бурчишь? Помнится, ты вообще хотела идти с голыми руками. Ой, я вспомнила, ты же готовить не умеешь. Бедняжка, хо-хо-хо. Посмотрим, насколько ты хорошо готовишь. Я пробую первое. Еще не дай бог, Иисуса с детьми отравится. Время шло. Переругивания стали все более и более дружескими. А купленные продукты во множестве своем уже стали приобретать вид готовых блюд. Тома, не могу найти масло. Наверное, закончилось. Возьми в морозилке новую пачку. Верхний отдел. Хорошо, и ты кроделовито полезла в холодильник. А во, что там? Стоявшая недалеко Акира подошла поглазеть. Пока не было Иисуса, девушки отрывались на полную, расспрашивая близняшек и глазея вокруг. И пусть последние держались сродни партизанам в плену, то осматривались девушки на полную. «Смотри», — девушка показала на открытые отделы морозилки. Большинство из них было забито мясом. Причем мясом особенным. «Бедный котик», — Акира показала на тушку небольшого зверька. «Дура». Половник спикировал прямо на ее макушку. «Это кролик». «Не совсем». «Заяц». «Братик наловил их, когда мы были в походе в лесу». «А во, так значит зайчатина». В голосе Текэры звучало уважение. «А это что?» «Не пойму». Девушка указала на продолговатый мясной рулет. «Это змея. Братик говорит, в них много витаминов». И если лицо Акиры немного позеленело, то вот Текэра выражала все возрастающее уважение. А он неплохо затарился. Настоящая нора хомяка. Тут не все, братик еще сделал погреб и... Тоши перебил удар локтем от сестрички. Ну да ладно, что-то мы заговорились, продолжим готовку. Текэра решила не развивать тему, но вот любопытство просто пылало в глазах. Ну что ты там уже успела приготовить? Хоть Акира и пыталась казаться равнодушной, но в голосе сквозил интерес и желание покушать. На, попробуй и ощути разницу между тобой и мной, дочерью шеф-повара. Ой, да ладно заливать, но тем не менее кусочек курочки взяла. После первого же укуса лицо Акиры сменилось на вдохновленно-мечтательное. Вкуснотища. То-то, все, хватит, Иисуса и девочкам должно тоже достаться. Их перепалку прервал дверной звонок. Близняшки были на помывке посуды, Акира на седьмом небе, поэтому двери открыла Текэра, не без надежды первой увидеть Иисуса. Вот только за открывшейся дверью стояли парни, в количестве шести, и на звонок сейчас жал один рыжий тип. Текэра дверь открыла, оглядела честную компанию. Улыбка рыжего стала еще шире. Текэра дверь закрыла. «Акира, че, это к тебе?» Недовольная Акира пошла к дверям. Возмущение Акиры, казалось, можно было почувствовать, ощутить физически. Ее оторвали от дегустации вкуснейшего блюда, и пусть Текэре она никогда не признается в открытую, но это блюдо было, пожалуй, даже вкуснее всего, что ей доводилось есть ранее. Что поделать, не у всех под боком есть собственный шеф-повар. Ее не просто отвлекли, нет, скорее уж спустили с райских небес на грешную землю. Что тут Ефе? Зажатый в зубах кусочек курицы не делал голос разборчивей. Вот только вместо ответа удар наотмашь. От такого нелепого удара девушка могла уйти и в полусонном состоянии. Да что там, полностью уснув и то, не пропустила бы, настолько нелеп и неуклюж, для нее он был. Да только совместно еще и защите продуктов питания Акиру никто не обучал. Выбитый изо рта кусочек курочки упал прямо на пыльную дорогу. Ухмыляющийся рыжий парень стоял совсем рядом. Стоял недолго, потому как в следующий момент прямой в челюсть заставил его приземлиться на пятую точку все в ту же дорожную пыль. Как видно, его друзьям это не понравилось. Возмущенные вскрики, ругань, в руках замелькали биты. Один начал приближаться к Акире, за ним последовали остальные. Толпа придает мужество, как слаб бы ты ни был, тем более, когда против тебя девушка, безоружная девушка. Это будет легко, знай свое место, дура. Даже в небольшой толпе быть смелым легко, и указывать, где чье место еще легче. За спинами, всегда виднее. Вот только прокричавшему это, быстро показали где, собственно, и его место тоже. Пара молниеносных ударов. Еще один корчится на дороге. Акира, что-то ты долго. Тебе тут, случайно, помощь не нужна? Устала, поди, намаялась, хотя по лицу тыкара нельзя было сказать, что она так уж прямо и жаждет помогать. Просто увидевшие драку близняшки, к всевозрастающему удивлению девушки, нисколько не испугались. Даже хуже, они все больше хотели в этой драке поучаствовать. Особенно Тоши, их неуемный энтузиазм приходилось сдерживать. И как призналась себе тыкара, даже ей, тренированному бойцу, сдерживать эти маленьких демониц становилось с каждой минутой все сложнее. Следовало поторопить Акиру. Так, полностью сосредоточив свое внимание на сестрах, тыкара уже была у двери дома. Хрусь, разлетающиеся щепки, громкий хруст. Тыкара возвращается в стойку после удара ногой, а у одного из парней падает из рук искореженная рукоять только что переломленной ударом ноги биты. Отрезвляет, ничего не скажешь. Теперь серьезно воспринимали уже обоих девушек. Я могу не успеть с готовкой до прихода Исуа. Простые слова прозвучали подобно приговору. Молниеносные и без того удары Акиры превратились в настоящий ураган. Морально уничтоженные парни теперь уничтожались физически. Один за другим они падали на дорогу, прижимая поврежденные места или сились восстановить, сбитое ударами в живот, дыхание. Драка перерастала в избиение. Избиение, которое закончилось в одно мгновение. А все началось с того, что один из парней схлопотал очередной удар от Акиры и перед падением пропахал своим тельцем приличное расстояние и налетел на прохожего и выбил у него пакет и раздавил содержимое. Судя по специфическому звуку, внутри пакета были яйца, не меньше пары десятков. На новый звук обратили внимание и остальные, а потом они увидели, кто тот прохожий. О, боже! Королева стояла у раздавленного пакета, продолжая сжимать одну из оторванных ручек. Ни слов, ни возмущений. Вот только от этой тишины парням все сильнее становилось не по себе. Паника. Чего вы замерли? Даже если это королева, нас все равно больше. Похоже, некоторые вещи не лечат ни опыт, ни время. Вы меня слышь? Договорить ему не дал удар ноги такой силы, что рыжего подбросило над землей. Упал он уже подобно мешку, без движения и звуков. Тыкра прикрыла глаза близняшкам. Тоши возмущенно засопела. Улица заполнилась стонами и мольбами о помощи. Все это заняло не более 15 минут. Изодранные, с заплывшими глазами, разбитыми лицами, парни стояли на вытяжку перед королевой. Еще 5 минут. Рыжий аккуратно, будто величайшую ценность, протянул Кин объемный пакет из супермаркета с нарисованными на нем куриными яйцами. Стоило девушке взять пакет, как шестеро парней тут же бросились в рассыпную, скрываясь в виляющих уличных закоулках. Вернувшийся Исуа застал всеобщую идиллию. Близняшки расставляли на стол различные блюда. Им помогала Акира, кидающая на эти самые блюда страшные гастрономические взгляды. А в сторонке, у плиты стояла тыкра и что-то мученически втолковывала Кин. По дому витал умопомрачительный запах приготовленных блюд и чего-то подгоревшего. «Исуа, привет!» На плечах парня повисла тыкра. «Мы тут наготовили кучу разного. И что у нас за праздник? Просто так, разве нельзя проведать друга и угостить его чем-то вкусненьким? Попробуешь мою готовку?» «Я старалась». «Обязательно, спасибо за ваши старания. А мою готовку попробуешь?» К разговору присоединилась смущенная Кин. В руках у девушки был поднос с просто огромным омлетом, правда слегка черноватым. «Конечно, Кин, обязательно. Все готово, прошу к столу». Акира с девочками закончили расставлять блюда. «Исуа, где ты был? Тебя долго не было. Расскажешь?» Тыкара взяла заботу о всех гостях на себя, периодически подкладывая свои блюда и завязывая разговор. Остальные девушки на это смотрели весьма хмуро. Уж очень она моментами напоминала любящую жену. Парня же это, как и реакция девушек, только веселило. Он, не скрываясь, улыбался. Радовались и сестры. Причем не еде и даже не компании. Радовались они, глядя на своего братика, который, наконец-то, подпустил к себе чуть ближе хоть кого-то, перестал так сильно, как раньше, замыкаться в заботах о них. Сейчас они отчетливо видели, как у него появились настоящие друзья, пусть даже он сам себе в этом еще и не признался. Домашние заботы. Впрочем, от большей их части вы меня сегодня избавили. Спасибо большое. Да ладно тебе, нам было несложно, а Кира отмахнулась. Конечно, несложно, ты только и делала, что съедала все, что не удалось от тебя спрятать, тыкра. Это ты намекаешь, что я толстая? Я не намекаю, я прямо. Девочки, девочки, постойте. Расскажите лучше, почему это рядом с моим домом на земле столько следов крови? Вопрос парня вызвал у всех присутствующих не иначе как приступ страшного голода. Просто сложно объяснить, от чего это они вдруг резко заинтересовались едой, стараясь набить рот как можно больше. Даже сестры. Рью, есть минутка? Да, Кей, что-то случилось. А должно было, значит, случиться? Значит, случилось. Опять кто-то полез в драку? Да как тебе сказать, тыгра видел сегодня. У него все лицо разбито. Ничего, правда страшного, и пострадала скорее его гордость. Но все же, поговорил бы ты с ним. Он все-таки твой друг. Хорошо. Но почему это беспокоит тебя? Из-за отношения к нам, Рью. Ты помнишь наш недавний поход к королеве? Мы же просто хотели испытать наши силы, увидеть хороших бойцов. А выглядело все будто мыгопота. И это уже не первый раз так. Боксер сражается лишь на ринге. Вот и я о том же. Похоже, мы все чаще стали об этом забывать. Тебя беспокоит только это? Или может еще что-то? Например, его недавние терки с Мора? Поговори с ним, Рью, у меня плохое предчувствие. Девушка ушла обратно в класс. Глава 11. Потому что так надо, Гра. И не спорь, у одной из узких улочек, тихо, но уже довольно продолжительно, спорили двое парней. Да мелюзга он, только королева и прикрывается. На отборочных ему прикрываться будет никем. Ну а сейчас сделай, что тебя просит. Хорошо, Рью, хорошо. Недалеко послышались шаги. Разговор замер. Из поворота вышел невысокий парень. Неужели школа Гура уже начала заниматься гоп-стопом? Вы все ниже скатываетесь в моих глазах. Постой, Ясуа, мы тут как раз из-за этого. Гра хотел извиниться. Парень слегка подтолкнул своего друга. Тот, хоть и поморщился, но все же сделал пару шагов и вручил небольшой пакет. Извини, тут еда. В знак нашего извинения за несдержанность, говорить продолжил Рью. Благодарю, это все? Да, встретимся на отборочных. Я надеюсь, ты не рассчитываешь на помощь королевы? На ринге мы не будем столь учтивы. Единственный помощник на ринге – это твои умения. Встретимся там и закроем все наши вопросы окончательно. Отлично. Хорошего дня, Мора. Двое парней ушли. Извиниться, так извиниться. Хаем роллы. Порадую малышек. У них последнее время, что ни день, то праздник живота. Недолгий путь в пару коротких улочек, и вот уже двери дома. Братик, ты вернулся? Привет, гляньте, что у меня есть. Парень протягивает пакет с едой. У, сестричка ты карабалует братика. ХМ, Тоши, КХМ это просто подарок. Кое-кто таким образом извинился. Отлично, тогда я все подготовлю к обеду. Спасибо, Тома. Прошло не так уж много времени, когда из кухни послышался крик. Братик, готово, иди кушать. Сейчас, вся семья собралась на кухне. Братик, в пакете были роллы и готовая рыба. Я разложила все, садись кушать. Спасибо, Тома, Тоши. Берите, я еще не настолько голоден. Попью чая. Девочки сели за стол, весело переговариваясь и делясь впечатлениями о еде. Братик, да, Тома, если ты не будешь хорошо питаться, то не вырастешь. Не переживай, я кушаю хорошо, просто не голоден. А, я поняла, королева тебя и таким любит. От последней фразы парень подавился чаем. Хорошо, вот беру ролл, беру. Не стоит развивать тему. Ясуа взял первый попавшийся ролл и начал его медленно есть. Но чем дольше он ел, тем медленнее стал жевать. Потом и вовсе замер. Резко посмотрел на сестер. Теперь нельзя было не заметить, что их лица слегка покраснели. Резкий рывок через стол, и вот он уже прикладывает руки к лбам Тоши и Тома. Температура. Девочки, быстро в ванну. А, быстро. Вмиг потерявшие любые эмоции лицо брата и холодный тон выбил на корню любые вопросы. Не прошло и минуты, как все уже были в ванной комнате. Так, выпили вот это и это. Знаю, вкус отвратительный, но надо. Что случилось, братик? Потом, Тома, делайте, как говорю. Обе сестры, морщись от неприятного вкуса, выпили протянутые стаканы с красной жидкостью. Братик, мне плохо, мутит. И мне. Все нормально, не сдерживайтесь. Парень впервые слегка улыбнулся. Будете исполнять оперную партию в паре. 30 минутами позже. Мокрые, но чистые сестрички сидели, нахохлившись, под одеялами. Сейчас они представляли из себя скорее возмущенных воробушков. «Братик, эта настойка ужасно горькая. Я знаю, но выпить ее нужно до конца. Животики не болят? Нет, все уже хорошо. Но братик же тоже кушал. С тобой все нормально. Да за меня не беспокойтесь. Видите, я пью ее тоже. Так что допивайте и ложитесь пораньше отдыхать. А как же тренировки? А обед на завтра? Считайте, сегодня у вас выходной. Обедом займусь сам. Там еще после тыквы много оставалось и омлет. Так что отдыхайте. Хорошо». Парень собрался уже уходить, потом ненадолго остановился. «Завтра я немного задержусь, без меня не тренируйтесь. Вернетесь со школы, покушайте, делайте уроки и отдыхайте». Голос парня был непривычно строг. «Ха, хорошо, сами тренироваться не будем, отдыхайте». Мнение о том, что в школе Гура учатся одни отморозки, не совсем отвечало реальности. В школе имелось множество секций по рукопашному бою, хорошие учителя тоже имелись и идиоты, которые вечно ищут применение своей силы и приключения на пятую точку. Но, в общем и целом, политику школы можно было бы охарактеризовать как мирную и рациональную. Как говорил Рью, боксеры сражаются на ринге. Этому пытались научить во всех кружках. Хочешь драться? Иди на ринг, подчиняйся правилам. Жаль, не все следуют этим советам, и пример подают соответствующий. Время занятий подходило к концу. По крылу для старших курсов шел невысокий парень, в обычной спортивной форме. Как и было сказано ранее, не все в школе Гура отморозки. Поэтому видевшие его ученики всего лишь решили, что этого чей-то младший брат, и потеряли к нему интерес. «Гора, пока, пока, парни, у меня скоро тренировка, я задержусь». Это можно назвать стечением обстоятельств, но именно в этот день у Гора занятия оканчивались раньше, чем у остальных. Поэтому он был вынужден их ждать в спортивном зале. Вот только он так уже давно не делал. Выполнив разминочный комплекс, он немного потренировался и к моменту, когда собирались остальные, заявлял, что он уже потренировался достаточно. Остальным, пожалуй, кроме Рью, было все равно. Это его личное дело. Только Рью все с возрастающей частотой проводил с ним беседы, что надо бы усилить тренировки. Беседы пока что безрезультатные, но в этот раз зал не был пуст. Пуф-пуф-пуф, по нему разносились мерные удары по груши. Поскольку этот спортивный снаряд висел в самом его краю, то увидеть стоявшего за ней было довольно проблематично. «Рью, ты сегодня рано, боюсь, ты ошибся». «Я не Рью». «Ха, глазам не верю, мелкий, тебе хватило наглости прийти ко мне в школу. Неужели так понравился подарок? Давно таких не получал. Ну тогда держи еще». Размашистый удар кулаком. Вот только не было привычных для небольшого паренька уклонений. Удар встретила раскрытая ладонь. Жесткий блок. Гора дернулся, пытаясь освободить руку, но она была в крепком захвате. «Значит, все-таки ты. Тогда стоит тебе все же кое-что объяснить». Рывок захваченной руки на себя. Вторая рука бьет у основания локтя. «А-а-а». Сразу заметно, что локоть Гора торчит под неестественным углом. Парень отступил, схватившись за руку. «Запомни. Предупреждение, всю свою ничтожную жизнь тебе никто делать не собирается. Их было достаточно. Теперь последует наказание. Ты руку поднял на мою семью, на то, что важнее жизни для меня». Рыжий парень резко кидается вперед. Удар ногой с разворота. Но гость успевает не только уклониться, но и нанести удар по ноге. Становится видно, что нога стала слушаться намного хуже. Вот только рыжего это, видимо, лишь разозлило. «Не тебе, недоросль, учить меня, как жить. Ты с этой школы живым не выйдешь. Я тебя жить учить не собираюсь. Возвращаю долг, оставшуюся часть верну на отборочных. Ты до них как раз оклемаешься. Прилюдно верну, у всех на глазах. Все, как ты любишь, не благодари, сволочь». Удар здоровой рукой и кулак оказывается в таком же захвате. Осознание. «Нет, а-а-а». В зале свет горит. Неужто Гора все же решил потренироваться подольше? Зашедший Рью вешал сумку с учебниками. «Я быстрее поверю в то, что он просто забыл его выключить». Сумка Кей отправилась следом. «Ты, кстати, поговорил с ним?» «Да, я же говорил, что он нормальный парень», легко согласился с моими словами, извинился, еще и угощение приготовил, легко согласился, верится с трудом, мы точно оговорим. В этот момент из дальнего угла зала раздался протяжный стон, они оба повернулись на звук, от увиденного оба на пару мгновений замерли, первым в себя пришел Рю, Гра. Стонавший парень выглядел ужасно, он лежал на полу зала, не было видно ни следов побоев, ни крови, но от его вида в жилах холодела кровь, обе руки вывернуты под неестественным углом, стопа на одной ноге также едва ли не назад смотрит, все что он сейчас мог, это медленно ползти, отталкиваясь оставшейся, слабо действующей ногой, и стонать при каждом движении, видно, что они причиняли ему ужасную боль, Рью, дуй за врачом, чего замер, быстро. Парень мгновенно убежал, Кей же посмотрела на Гра, и во взгляде было куда меньше сожаления, чем у Рью, легко согласился, говоришь, глава 12, любая школа должна иметь медкабинет, это логичное и нерушимое правило, в свою очередь школы со спортивным уклоном должны иметь просто отличных врачей, нет, это не обязанность, нет, скорее правило хорошего тона, негласный показатель статуса, у Гура был отличный врач, медкабинет был просто на высоте, это высокооплачиваемая и престижная работа, Рью, что слышно, я говорил с врачом час назад, он так быстро управился, нет, Кей, час назад к нему приехал коллега, ассистировать, ассистировать в чем, мне кажется, они там операцию проводят, совсем с ума сошли. Крики Гора смолкли только 10 минут назад, это же школьный медкабинет, его надо вести в больницу. Похоже нервы Рью уже не выдерживали, он метался вдоль коридора рядом с дверью врача. Кей была спокойна, она была опытным бойцом, и повидала много ситуаций, и пусть Гора выглядел пугающе, все же на умирающего он походил слабо. Рью, не мельтеши, докторам виднее, вот именно, что докторам, Кей, и когда я узнаю, какая сволочь его к ним отправила, я его на части порву. На это девушка лишь тяжело вздохнула. В глубине ее души нарастало раздражение, которому требовался лишь повод, чтобы выплеснуться. Показательно избил, показательно. Разорву гада, Рью. Раздражение достигло пика, а девушка была не из тех, кто держит его в себе подолгу. Могу тебе лишь посоветовать подняться на верхний этаж школы. Зачем? Начнешь с него и плавно разрывая всех встречных, спускаясь на первый, а потом всех обитателей, как минимум, ближайших районов. Я не понимаю тебя, а что тут понимать? Вы друзья детства, все это знают, но ты продолжаешь с ним носиться, совершенно не замечая, какой сволочью он стал. Кей, я бы тебя попросил не заткнись, Рью, и послушай, коль ситуация обязывает. Я тебе не совру, нет смысла, и ты это прекрасно знаешь, как и то, что творит твой друг, прикрываясь, кстати, довольно часто, твоим именем. И ладно бы он, так еще и дружков себе нашел. То, что его опустили с небес на землю только сейчас, это его исключительная удача. Не будь он в нашей команде и соревнования на носу, я бы ему мозги куда раньше вправила. Как ты можешь такое говорить? Легко. Не мы ли совсем недавно говорили, во что превращается наша школа? Так Гора как раз один из тех, кто ей такую славу обеспечивает. И еще одно, Рью, голос девушки из раздраженного стал необычайно серьезен, ты же сам понимаешь, что сюда бы не прошло даже несколько незнакомых людей, к чему ты клонишь, это был бой, бой один на один, не избили, так что спрячь свой гонор, Рью, и вправляй лучше мозги своему другу, когда его подлатают. Парень медленно выдохнул, отвел взгляд, плечи опустились, он не был таким раньше, не был, хорошо, ладно, я поговорю с ним, Кей, основательно поговорю, спасибо, молодые люди, я вам не мешаю, оказалось, что довольно продолжительное время у двери стоял врач, которого сорящиеся школьники упорно не замечали, доктор, как он, первым в себя пришел Рью, секундочку, врач отошел от двери и из кабинета вышел его коллега, школьный врач был средних лет, но зарекомендовал себя весьма опытным и рассудительным медиком, но вот его коллега был уже довольно пожилым человеком. Пожав друг другу руки, они распрощались. «Это мой бывший учитель. Я вам скажу, костоправ от Бога, хоть это и его хобби. Доктор, как Гора, молодой человек, не переживайте так, с вашим другом все в порядке. Посидит на процедурках, побережет себя немного, обезболивающего поколит, на массажики походит и будет как новенький. Возможно, даже в ваших соревнованиях участие принять сможет, хотя я бы не рекомендовал». Что с ним было, доктор? В голосе Кей слышался нездоровый интерес. Просто изумительный случай. Теперь я знаю, что чувствует рыбка в миксере. Ладно, ладно, молодой человек, не надо на меня так смотреть, я пошутил. Так вот, вывихи, вывихи и еще раз вывихи. Просто какая-то симфония вывихов. Причем непростых. В большинстве случаев был задет нерв. Не опасно, ущемление, да еще и хитрые такие. Нам пришлось некоторые вывихи по нескольку раз вправлять, чтобы нерв освободить. Боль была адской. Думаю, ваш друг эту процедуру до конца жизни запомнит, еще и детям рассказывать будет. Фантомные боли его еще не скоро отпустят, да и ущемленные нервы о себе будут давать знать, так что боль будет сопровождать его еще долго. Как я и говорил, неприятная процедура, зато начало дождя будет угадывать лучше любого метеоролога. Кто с ним мог такое проделать? В голосе Кей не было и тени беспокойства, скорее охотничий азарт. Уж точно не я, опыта не хватит. Вот мой коллега мог бы, на манекене, пару деньков бы поработал и глядишь получилось бы. А так, чтобы на живом человеке, сопротивляющемся, не знаю. Но красиво, мое уважение. Ну да ладно, сегодня пусть отлежится, а начиная с завтрашнего дня поддерживает режим. Только обезболивающие принимать строго дозированно. Я ему все расписал, и как я и говорил, будет как новенький. Спасибо за помощь, спасибо. Школьники поклонились врачу. Тот лишь помахал рукой и тоже ушел. Кей, ты пойдешь навестить Гора? Нет, передай ему от меня привет. Мне срочно кое-куда нужно сходить, срочно. И девушка, с горящими от азарта глазами, словно ураган, помчалась к выходу из школы. Тихий район на закоулках города. Большинство людей уже отдыхало. Кто-то смотрел телевизор, кто-то ковырялся на грядках небольших огородиков, а кто-то мог себя развлечь бесплатным шоу, что сейчас разворачивалось у соседнего дома. У этого дома стояла рыжеволосая девушка и вела себя странно. И еще она была очень взбудоражена. Иначе нельзя объяснить то, что тарабанила она в двери ногой, совершенно позабыв о расположенном рядом звонке. Тарабанила, сопровождая каждый свой удар громким. «Ясуа, открывай! Удар! С тебя должок, так что открывай! Удар!» На очередном ударе дверь резко открылась, и девушка чуть было не нырнула в дом, но удержаться смогла. Открывший двери парень был хмурым и явно чем-то недовольным. «Никого нет дома!» Спокойный, ровный тон и закрытая перед носом дверь. От такой наглости растерялась даже такая девушка. «Я Ясуа, Мора!» «А ну быстро открыл двери! С тебя и так!» Причитается. Удар. Открывай. На очередном ударе двери также резко распахнулись. Вот только Кей была готова. Резкий переход и она уже почти в доме. Ха. Радостный настрой сбило все тоже хмурое лицо парня. Когда это я успел заиметь долги? Ой, да ладно тебе. Небольшой должок за небольшую помощь. Делаешь как лучше, потом еще и виноват. Тут еще и долги на ровном месте получаешь, несмотря на почти что старческий бубнеж. Парень девушку пропустил в дом уже нормально и закрыл за ней двери. «Ха, Ясуа, да ты бурчишь. Неужто не заладился день, а я знаю почему?» «Нет, не знаешь». «Что?» «Говорю, о причинах моего плохого настроения. Ты их точно не знаешь, но сейчас узнаешь. У нас как раз обед». Последнее слово парень произнес совсем уставшим голосом. «Ну спасибо, но я не». Закончить ей не дал сам парень. Они как раз вошли на кухню. «Внимание, дамы!» За столом сидели обе сестрички Ясуа, и лица у них были из разряда держать оборону до последнего бойца. Парень продолжил. «Сейчас Кей продемонстрирует, что все не так страшно. К нему просто стоит привыкнуть. Любой сможет». Девочки насупились еще сильнее. «Кей, ешь, что это?» Перед девушкой расположилась большая миска салата. Блюдо имело просто сногсшибательный пряный аромат, стимулируя слюноотделение. Вид не отставал, пестрый, с вкраплениями разноцветных трав. «Это салат моего изготовления, фактически смесь трав. Вот это для стимулирования желудка, это очищает кровь, это чистит организм в целом, а тут много витаминов». Звучит многообещающе. «Вот и я о том же. Ну так съешь, ну если все как ты говоришь, то с рада». В этот момент она увидела лица сестер. Пока брат накладывал салат, они изо всех сил сигнализировали не делать этого. Радостью, наверное. Вот и отлично. Итак, дамы, ваша добавка, составим компанию гостю. На снова наполненные тарелки девочки смотрели с некой долей обреченности. Приятного аппетита. Спасибо, Ясуа. Но я бы хотела вернуться к нашему разговору. Ты мне должен, ха. В этот момент девушка съела первую порцию салата. Сначала она замерла с набитым салатом ртом. потом быстро замотала головой в поисках чего-то, наткнувшись на лица сестренок, выражавших в этот момент мировую скорбь. Девушка поняла все без слов. Назад пути нет. Она проглотила салат. За поднесенный сестричками стакан сока, Кей схватилась, как за спасательный круг. Я-я-я-я, Исуа, это же полный пи. Тут дети. Ужас. Он не просто горький. Он ужасен. Словно я горького перца поела и душистым заела. Он совершенно несъедобен. Но он необходим. И поэтому кушаем добавку. Кушаем. Даже печальные глаза малышек не смогли растопить ледяное сердце. Захрустел салат. Ты хочешь сказать, что по тарелке такого они уже съели? Конечно, но вот на вторую уговорить совершенно не получалось. Оттого и настроения нет. Не думаю, что об этом ты знала заранее. Нет, конечно, но зачем такие жертвы? Этот травяной сбор отлично подходит при отравлениях неизвестными токсинами. Отравлениях. Изначально лицо девушки выражало непонимание. Парень ее не беспокоил, а задумавшаяся девушка становилась все мрачней. А не связано ли это с неким горой из моей школы? Вполне возможно. Объяснись. Строгий голос, заледеневший взгляд. Такой эта девушка была крайне редко. История будет короткая и неинтересная, но весьма поучительная. С чего бы начать? В моем доме все продукты или свежие, съедаются сразу же, или долгосрочного хранения. Я выбираю тщательно и покупаю в одним и тех же местах. А вот недавно твой друг, в знак примирения хех, угостил меня роллами. И надо же быть такому совпадению, только сестры их попробовали, как я идентифицировал первые симптомы отравления. Дальше, благо, дело не зашло. Я оказал помощь. Так, ладно, поели, тогда отдыхать. Сегодня у вас полный отдых. Не надо, Тома, я уберу все сам. И возьмите с собой свежего сока. Он поможет перебить послевкусие. Выбирайте любой. Последняя фраза детей явно оживила. На лицах появились улыбки и предвкушение. Братик, ты прощен. И обе выбежали со смехом куда-то на задний двор. Вот же пигалицы, им лучше делаешь, а они за это еще и прощают. Словил непонимающий взгляд девушки. Есть небольшой запас. Это не совсем соки, отвары будет точнее. Лесные ягоды. Откуда у тебя, неважно. Так значит, Гора даже на такое способен. Ничтожество. Он еще большее ничтожество, чем я подозревала. И мы, я так понимаю, плавно подходим к причине твоего прихода. Да, лицо девушки стало мечтательным, так отделать этого придурка. Я не уверена, что и королева смогла бы так. Теперь я окончательно убедилась, что твои прошлые трюки – это не просто уловки. Противник, достойный самой королевы, и ты будешь меня тренировать. Поешь еще салатика, он и память улучшает. Девушка резко отшатнулась от протянутой тарелки, как от огня. Это я к тому, что, если кто запамятовал, я это предлагал еще давно. Да, но теперь с тебя должок. Я тут поговорила с некоторыми людьми в школе, видевшими одного мальца в чужой форме, и они об этом директору рассказывать не станут, так что тебя никто не видел. Поэтому ответной услугой я хочу, чтобы ты подошел к тренировкам со всем вниманием и старанием, учитель. Девушка сделала короткий шутовской поклон, и еще, я хочу боя. Лицо парня скривилось, девушка это заметила. Эй, не сравнивай меня с Гора, я имела в виду бой на соревнованиях. Ты дойдешь до основных, это точно. И тогда мы встретимся, и ты покажешь все, на что способен, не сдерживаясь. Так что даже не вздумай сливать отборочные, сама-то до них дойдешь. ПФ обязательно. Хорошо, тогда приходи завтра вечером. Все равно я не вижу разницы, что до, что после. Это я о твоих просьбах. Хотя и услуга твоя, кстати, получается хиленькая, ведь остается сам Гора. Для меня разница есть. Что же до Гора? Думаю, он точно никому ничего не скажет. Так что до завтра. Гора, как ты себя чувствуешь? Зашедший в гостерью застал друга принимающим таблетки. Все отлично. Парень показательно сделал круг руками, хоть сейчас на ринг. Правда, постоянно приходится пить эти таблетки. Без них тело болит невыносимо, и руки не поднять. Значит, будешь участвовать? Конечно. Парень задумался, и турнирную доску начну прореживать еще до соревнований. Объясни, я тебя не понимаю. Меня завтра к директору вызывают. Хотят расспросить, что случилось. Так что этому мелкому выскочке осталось гулять ровно до завтра. Потом я подниму такой шум, что его точно не допустят к соревнованиям. Ты сейчас о напавшем на тебя, кто это был? Чертов Мора. Мелкому засранцу хватило наглости припереться самому прямо в школу. Один, значит, он у меня на коленях прощения будет вымаливать. Он уме. Дальнейший монолог был прерван молниеносным ударом в челюсть, что называется дружеским, сильным, но аккуратным. Рью, за что? Парень пораженно замер, прикрывая рукой место удара. Ты вконец позабыл, Гра, что такое уважение. И если об других уже говорить поздно, то хоть крохи самоуважения сохрани. Ах да, если тебе уже лучше, то завтра жду тебя на тренировку, сразу после занятий. Но я завтра хотел. Завтра ты мог хотеть только на тренировку. И пораньше же, и никакого директора. Я понятно все объясняю, Гра, или повторить. Я могу, если хочешь, мне, как видишь, несложно. НН нет, ТТ есть ДДА, все понятно. Я тебя понял, Рью. Глава 13. Очередной школьный день клонился к своему концу. Школьники потихоньку расходились по домам. Ясуа, ты сильно занят? Навстречу выходившему из школы парню спешила Акира. Спешила на велосипеде, стоит сказать. Нет, до вечера, в принципе, свободен. Тогда может заглянешь на часок в гости к Кин. Я как раз к ней собиралась. Она настойчиво просила прихватить и тебя. Отчего сама мне ничего не сказала? Голос парня был да нельзя подозрительным. Точно не скажу, но она была сегодня очень занята. Ну, что тебе стоит? Садись, с ветерком домчимся. И девушка похлопала по багажнику велосипеда. Ладно, только одно условие. Взгляд парня нехорошо блеснул. Хорошо, какое? Я поведу. И он заметно оживился. Ох уж эти парни. Солнце сияло еще достаточно высоко на горизонте. На улицах города было оживленно. Погруженные в свои заботы мелькали домохозяйки. Чинно прохаживались молодые мамы, гуляя со своими чадами. Шумной гурьбой периодически пробегали школьники, только закончившие занятия. Но даже на этом фоне, пышущего жизнью города, сильно выделялся быстро удаляющийся женский крик. Шедшие по улице прохожие не всегда успевали определить его источник. Направо. А тем временем, на пути следования этого вихря улицы города становились все чище и ухоженней. Пропадала городская суета. Дорога упиралась в огромный ухоженный парк, по которому не спеша прогуливались мужчины в деловых костюмах и темных очках, будто близнецы-братья. Ясуа, стой! У входа в парк кричащий вихрь все же остановился. Им оказался обычный велосипед. За рулем сидел молодой парень, а сзади, на багажнике, высокая, рыжеволосая девушка. Девушка, которая сейчас бурно выплескивала свои эмоции, периодически то ругая парня, то переходя на смех. «Боже, что ты творишь? Я кучу времени провожу на велосипеде, и то никогда такого не вытворяла», — говорила девушка, все так же сидя на велосипеде и мертвой хваткой держась за парня. «Ну ты же просила срезать и побыстрее, и...» «Кхе, мы уже стоим, можно мне немного подышать?» «Ах, да, извини», она немного смущенно разжала кольцо рук. «Но я же не думала, что ты рванешь с горы. Да мы даже на поворотах скорость не сбрасывали. Где ты так научился ездить?» «Просто любил когда-то поездить с отцом. Он к этому занятию относился очень серьезно. Для него езда была сродни поединку с дорогой. И от меня требовал того же. Прости, детство заиграло. Далеко, кстати, до дома Кин». Парень решил сменить тему. «Приехали. Здравствуйте», Акира поздоровалась с одним из мужчин, что сейчас к ним приближался, Мыккин. Тот, увидев Акиру, лишь кивнул и пошел дальше. «Это все», девушка широко раскинула руки, владение ее семьи. «А там», она указала на виднеющуюся вдали крышу огромного здания, «она живет. И давай дальше лучше пешком пройдемся. Тут не любит суеты». Как скажешь, огромный спортивный зал освещало множество огней. Здесь разнообразные спортивные тренажеры соседствовали с огромным рингом. Сразу и не скажешь, что все это великолепие принадлежит одной семье, а не целой спортивной организации. Сейчас на этом ринге тренировались двое. Красивая, спортивная блондинка и парнишка. И если в девушке можно было легко узнать королеву, то с парнем все было не так однозначно. Тоже блондин. Причем на лицо было семейное сходство. Молодой, хоть и явно старше сестер Ясуа, скорее всего недавно перешел в среднюю школу. «Братишка, ты не следишь за ногами», пусть Кин и сдерживалась, но рефлексы брали свое, поэтому нет-нет, но очередной пропущенный удар вполне мог оказаться довольно весомым, что парня очень раздражало, хотя своего раздражения он старался не показывать. «За чьими ногами? Твоими или моими?» «Обоими», болезненный удар ногой по уху стал неприятным доказательством. Спарринг продолжился. «Кин, привет», у входа стояла Акира. Вовремя, тренировку как раз стоило заканчивать, ее брат явно был уже вымотан. Но вслед за Акирой в зал зашел Иисуа, и этот факт вызвал заметный интерес у девушки, который заметил и ее брат. Кин ринг покидать не спешила. Тренировка хоть и была продолжительной, но не все было отработано. Она привыкла к большему. К рингу первой подошла Акира. «Так он все-таки согласился прийти с тобой, как видишь, и я не скажу, что это было так уж сложно. Все нормально, у тебя вид, будто вы от кого-то убегали». И действительно, еще с поездки волосы девушки остались сильно растрепаны. «О, у нас кое-кто оказывается серьезно относиться не только к борьбе, но и к велосипедам. Представь, подъезжаю я». Историю экстремальной поездки Акиры Кин слушала вполуха. Куда интереснее для нее было следить за братом. А он в этот момент подошел к Иисуа. Кин мысленно вздохнула. Хоть брат и был милым и заботливым, но на людях срабатывал его тщательно возвращенный и лелеемый рефлекс, стойка золотого мальчика. Как признался когда-то ей сам Макото, это снимает с него множество мелких проблем и помогает избежать лишних вопросов. Вот и сейчас брат подходил к Иисуа с видом наследного принца на монаршем приеме. Спина прямая, губа немного оттопырена, в глазах презрение. Вот только реакция гостя была нулевой. Их разговора слышно не было, но Кин дорого бы отдала, чтобы послушать, что сейчас брату объяснял Иисуа. А он именно объяснял и показывал, поскольку брат уже давно позабыл о своем напускном рефлексе и сейчас что-то тихонько переспрашивал. Под конец их разговора его глаза горели нетерпением, и Кин ловила на себе предвкушающие взгляды. Ясно одно, остаток тренировки следует проводить аккуратно. «Кин, ты меня вообще слушаешь?» «Да, извини», задумалась. «Акира, подождите с Иисуа немного, мы с Макото закончим тренировку и подойдем». Пока гости расположились у ринга, брат с сестрой продолжили спарринг. Вот только теперь Кин не спешил атаковать. Удивительно, но обычно несдержанный брат тоже был очень аккуратен. Так не могло продолжаться долго. Стоило девушке об этом подумать, как ее брат перешел в атаку. Хотя атакой это можно было назвать с натяжкой. Он просто сблизился и ударил девушку ногой. Странный удар, неловкий и неряшливый. Хоть он и пришелся по опорной ноге Кин, но важных точек задето не было. На мгновение даже показалось, что по ним и не метили. За столь бездарный удар брата следовало наказать. Быстрый и даже с виду излишне сильный удар ногой в голову последовал незамедлительно. Но цели он так и не достиг. К превеликому удивлению девушки, ее опорная нога, целая и вроде бы неповрежденная, перестала ее слушаться. Мгновение, но этого хватило для потери равновесия. Кин не зря носила титул королевы. Метнувшийся к сестре Макото тут же получил подсечку, и лежащая на полу ринга Кин мгновенно перешла в захват. Бой был окончен, и, к удивлению девушки, в этот раз ее брат не выглядел разочарованным. Он был вдохновлен. Пока прислуга расположила гостей и готовила чай, Кин успела быстро принять душ. Акиру с Иисуа она застала сидящими за небольшим столиком и пьющими чай. «Извините, что заставило меня так долго ждать. Приношу свои извинения». «Ничего, я так понимаю, дело было важным. Иисуа, я хотела поговорить с тобой о соревнованиях. До них осталось не так уж и много времени. Не знаю, первые ли они у тебя, но я б настоятельно тебя просила быть как можно более аккуратным. Что ты имеешь в виду?» На стол легли несколько листов. Судя по мелкому печатному тексту, это были отчеты. Даже просмотрев их, бегло становилось понятно, что информация в них содержится схожая. Сводки по нападению на подростков. Причем все они были довольно схожими по возрасту, повреждения заимели также почти идентичные. Я бы не назвала это проблемой. Все школьники даже после нападения вполне могут драться и принимать участие в соревнованиях. Кстати, что интересно, все они записаны на отборочные. Проблема неприятная, но не более того, просто будь внимательней. Кому-то не терпится начать отборочные пораньше. Ну, не думаю, что во мне кто-то увидит соперника. Возможно, хотя я бы могла поспорить. Как себя чувствую, Тоши и Тома, помощь требуется. ХМ у нас не город, а большое село. Никакой частной жизни. Все хорошо, спасибо, не стоит беспокойства. И ты то хоть не потянешь меня сразу на ринг? Нет, мне достаточно наших договоренностей. Я помню, о чем тебя просила. И как вижу, в этом году соперники не будут легкими. В глазах девушки появился азарт, причем и твоими стараниями тоже. Точно большое село, парень задумался, а знаешь, что, девочкам будет полезно развеяться. Как насчет совместной тренировки в выходные? Такого вопроса Кин уж не ожидала точно. Она давно смирилась с тем, что парень скорее всего просто постарается подобрать ей сильных соперников и минимизирует затрачиваемое время и внимание. Но совместные тренировки. Это было очень неожиданно. Девушка не спеша, чтобы не показать своего нетерпения, достала телефон, сверившись со списком дел на выходные. «Нет, в выходные я как раз свободна». Пара листов в записной книжке телефона тихонько отправились в корзину. Дальнейший разговор прошел почти ни о чем. Пока Акира не допила чай. «Кин, ну что, ты готова к настоящему спаррингу? Или брат выбил из тебя все силы? Коленки не дрожат? Возможно, тебе стоит проверить? Отлично, я готовиться. Ясуа, извините, но времени совсем нет, да и сестры будут беспокоиться. Почему-то я от тебя другого ответа и не ждала. Погоди, тебя подбросит мой водитель». И опередив уже готового отказаться парня, «Не спорь, с моей стороны было некрасиво заставлять тебя сюда добираться». «Хорошо, благодарю за чай, до выходных». Парень уехал. Кин же возвращалась в зал для спарринга. Не из-за этого ли парня сестренка ходит задумчивая в последнее время? У лестницы стоял Макото. «Братик», Кин заулыбалась, распахнув руки, словно хочет заключить брата в объятия. «Эй, успокойся, не надо меня тискать». «Сколько говорил, я уже большой». Взгляд парня стал серьезным, просто хотел сказать, что у сестры появился очень интересный друг. Было бы неплохо с ним еще как-нибудь потренироваться. Глава 14. «Братик, у нас заканчиваются приправы, и некоторые травы для настоев и чая». Медленно день сменялся вечером. В кухне небольшого дома собралась вся семья. Парень раскладывал по мешочкам уже высохшие растения. Две его сестры сейчас перебирали старые подписанные мешочки, сверяясь со списком. «Не переживай, Тома, в выходные сделаем вылазку и пополним запасы. Ура, надо подготовиться». Тоши вихрем рванула в их комнату. Оттуда стали доноситься звуки возни и перетаскивания чего-то тяжелого. Эта возня продолжалась минут 10, и судя по звуку там, как минимум, перетягивали пианино, причем частенько его роняя. Тома с каждой минутой все сильнее хмурилась, но ничего брату не говорила, и работу не прекращала. Но вот, по прошествии этих 10 минут в кухню влетела довольная Тоши. «Все, мы готовы». «Тоши», Тома не кричала, но с лица сестры моментально слетело все веселье. «Мы, вообще-то, помогаем братику, если ты забыла». «Ну, Тома, поход же», сейчас лицо сестры выражало всеобщую скорбь и раскаяние. «Братик, извини». «Ничего, я понимаю, что вам скучно из-за этого лечения, но у меня хорошие новости. Ясуа отставил очередной мешочек, последствий отравления я не вижу, поэтому сегодня сможем потренироваться, тем более перед походом будет полезно, так что дальше я доделаю все сам, а вы немного отдохните». Часом позже вся семья переместилась на задний двор. Парень все так же перебирал травы, расположенные на мелких решеточных подносах, а сестры делали разминку. Тренировка им не всегда нравилась, но в данный момент они действительно засиделись и были рады даже такой активности. «Братик, мы скоро будем готовы к тренировке». «Отлично, я почти закончил, дайте пару минут». Разговор прервала раздавшаяся трель дверного звонка. Тома было двинулась к двери, но жест брата остановил ее. «Я сам открою, продолжайте разминку». Дружный кивок и девочки продолжили готовиться себя к не такой уж и нелюбимой, как показало время, тренировки, а перед открывшимися дверьми стоял одинокий гость, точнее гостья. «Привет, ты же не думал, что я проигнорирую твое предложение?» «Здравствуй, Кей». Рыжеволосая девушка горела энтузиазмом, в хищных глазах читалось неприкрытое предвкушение. «Вижу, ты подготовилась серьезно». Она была одета в спортивный костюм, на руках были эластичные бинты. «Проходи». Тянуть смысла не было, и они прошли прямо на задний двор. «О, у братика гости. Тома, Тоши, вы закончили разминку?» «Да, отлично. Кей, разминочку». «Не нужно». По пути немного побегала и размяла кисти. «Это твое решение. Раз так, тогда пройдем на чистый участок двора». Все четверо собрались на свободном пятачке двора. Кей при этом постоянно косилась на детей. «Ясуа, а в чем заключается суть тренировки?» «О, я уже думал, ты и не спросишь. Дело в том, что я хотел с тобой позаниматься сам, но у меня появилась идея получше. Тебе будет полезно провести несколько тренировок с моими сестрами. Это будет обоюдная выгода. Если в двух словах, будет учебный спарринг, ты против них, двое против одной». «Думаю, вполне честно», парень коротко улыбнулся. «Ты издеваешься, Ясуа? Против детей? Да я же их покалечу. Чему вообще я могу научиться в таком спарринге?» «Не стоит так бурно реагировать. Во-первых, Как я когда-то говорил, тебе не хватает терпения или даже смирения, я бы сказал, парень едва заметно хищно улыбнулся, это будет отличная тренировка. К тому же прямо вот так уж и бить никого не нужно, я очень люблю своих сестричек. На последних словах взгляд Ясуа изменился так, что взглянувшая на него Кей тут же притихла, по ее спине пробежали мурашки, будет достаточно, если ты просто обозначишь удар или легкое касание. Как ты понимаешь, девочки сдерживаться не будут. Ну как, не слишком сложно. На это Кей лишь фыркнула. Все равно, сколько бы ты ни дал им свободы, я не вижу смысла. Я банально выносливей, и опыта у меня куда больше. Вот и посмотрим. Можете начинать, если готовы. Как только парень отошел к дому, близняшки тут же сорвались в атаку. Резко и энергично. Девушка, не ожидавшая такой прыти, тут же замолчала и сосредоточилась. Выпад. Пара слитных парных ударов в корпус. Но Кей была достаточно опытным бойцом, поэтому смогла увернуться от обоих ударов сестер, хоть про себя и заметила, что скорость их атак была весьма достойной. Вот только вбитый буквально в подкорку рефлекс увернулся, контратаку и сыграл злую шутку. На одних рефлексах девушка перешла в атаку, и Тоша явно не успевала уйти, хоть, как отметила про себя Кей, страха в глазах малышки видно не было. От удара в полную силу Кей одернула себя сама, вовремя остановив руку. Вот только не привыкшая сдерживаться, и шедшая всегда напролом девушка от таких действий на мгновение замешкалась. Этого было достаточно. Прыжок. Тоши попыталась ударить ее ногой. От удара Кей увернулась, просто пригнувшись. Дальше ничего понять она не успела, потому как на этом маневре ее подловила Тома, банально ударив кулаком по столь любезно предоставленному лицу. Уж слишком Кей несерьезно отнеслась к бою.